Глава седьмая. «Нам нужны твои деньги, которые брал твой муж. Время поджимает!» С этими словами соединение разъединилось. Госпожа Юн тысячу раз пожалела о том, что взяла трубку, хотя муж предупреждал, что делать этого точно не следует. Даже отключил перед уходом телефон. Но госпоже Юн телефон понадобился. Очень уж она хотела позвонить своей давней подруге Сю, дружба с которой тянулась еще со времен университета. Голос из динамика телефона показалось каким-то странным. Госпожа Юн поймала себя на мысли, что все это смахивает на кадры из детективного сериала, где преступник меняет голос при помощи специального устройства. Для чего меняет? Для того, чтобы его потом не нашла полиция? «Ой...» Госпожа Юн вздрогнула, закрыв ладонью рот. От мысли про преступников и полицию ей сделалось хуже. Госпожа Юн аккуратно села в кресло, рядом с которым на тумбе стояла успокоительная. Накапала себе на язык 5 капель, как было написано в инструкции, закрыла глаза и хотела откинуться на спинку кресла, чтобы в такой позе дождаться, когда начнет действовать препарат. В дверь постучали. 3 раза. Отрывисто. Госпожа Юн вздрогнула и открыла глаза. Муж, но он не может прийти так рано. Сегодня первый рабочий день. В компании старого друга, и Юн пошел туда, будучи решительно настроенным проявиться. Тук-тук-тук. «Это ты, Юн?» Госпожа, наконец, открыла глаза. Но в ответ в дверь пришелся первый сильный удар.